Глава 273. Почему именно они? Как только имена были названы и объявлены, среди студентов поднялся шум. Почему они не были теми, кого вызвали? Имена были им так незнакомы. Кроме Вордена, остальные имена, которые были зачитаны, были полной загадкой для других студентов. Хотя Логан был высокоуровневым пользователем, он редко посещал классы. Поэтому немногие знали, как он выглядит, кроме тех, кто был в его классе. Но даже те, кто был в команде Логана, были смущены тем, почему его имя было названо, а их нет. Особенно с тех пор, как Логан пропал без вести на протяжении большей части экспедиции. Тем не менее, студенты были не единственными, кто, казалось, был сбит с толку их именами, которые были названы. Но также были Квин и другие. У них почти не было времени что-либо сканировать, и даже когда Питер был под землей, он не использовал сканер, потому что он не работал, пока они были там. «Как они получили высшие оценки? Нашей группе удалось просканировать около 15 различных растений и треногих животных. Они говорят, что сканировали больше, чем это?» Нахмурившись, пожаловался студент. «Они должны были это сделать, иначе зачем их вызывали?» ответил другой. Но для студентов, которые были частью класса Делла, они знали, что у Квина и у других не было большой возможности что-либо сделать. И все же они решили вести себя тихо. Многие из них помнили храбрые действия Квина, когда он спас некоторых учеников от продвинутого зверя и привел их на свою сторону. Несмотря на то, что за это не было начислено никаких баллов, они чувствовали, что какую бы награду ни получила его группа, они ее заслужили. Однако был один человек в классе Делла, который не чувствовал того же самого, и это был сам учитель Делл. Он все еще чувствовал неприязнь к этим двоим, особенно после того, что произошло, пока их не было. Делл даже удивился, что они оба еще живы. «Это невозможно! Здесь должна быть какая-то ошибка или обман!» громко заметил Делл. «Эти студенты... Я проверил результаты на их сканере. И не только это. У них было 50 очков, вычтенных из их команды из-за инцидента, который включал в себя сломанную руку одного из моих других учеников». Затем Делл быстро огляделся в поисках студента, который получил перелом руки. Но когда он посмотрел, его нигде не было видно. Он быстро понял, что студент был одним из тех, кто был убит в экспедиции. Тем не менее, его слов было достаточно, чтобы студенты снова разозлились. «Эй, кажется, я его знаю. Я всегда вижу его в классе Лео. Они часто спаррингуют друг с другом», – сказал студент. Другой ученик моргнул и нахмурился. «Подожди, так ты хочешь сказать, что этот парень, как домашнее животное учителя, подлизывается? Это так несправедливо. Нет другого способа объяснить это. Это должен быть фаворитизм!» Группа студентов, которые выражали свою озабоченность, начали расти. И теперь те, кто поддерживал Квина и других, начали отступать, поскольку они быстро стали меньшинством. «Довольно!» Лео вонзил свой меч в землю, и по земле пробежала легкая вибрация. «Студенты, которых вызвали, пожалуйста, выходите на плац. Если я услышу еще хоть слово от кого-нибудь...» Лео не закончил фразу, но они знали, что он не должен был этого делать. Студенты были вызваны и прибыли на плац, но вместо восхищенных и ревнивых взглядов на них смотрели с ненавистью. Сия, которая все еще не чувствовала себя частью группы, ненавидела каждую ее частичку. Единственным плюсом во всем этом было то, что они выйдут из этой оценки с высшим баллом, что будет хорошо для ее будущего. Видя, что гнев студентов все еще не утих, Фэй сама решила предпринять некоторые действия, основанные на некоторой информации, которую она узнала ранее. «Слушайте все, есть причина, по которой эти студенты были выбраны победителями сегодняшнего мероприятия». Из ящика для сканеров, который был позади них, она осмотрела, пока не вытащила один. «Вот этот сканер от студента Логана. В то время каждый из этих студентов открыл что-то, что стоило намного больше очков, чем любое животное или растение когда-либо». После нажатия кнопки на сканере, из сканера появилась 3D-голографическая модель. Она показала воссозданный город, который Логану удалось получить на своем сканере, который он сделал перед тем, как войти в туннели внизу. «Как вы все видите, это база Далки. Похоже, они прибыли на эту планету раньше нас. Это и есть настоящая причина, по которой мы уезжаем. И не только потому, что на этой планете есть могущественные звери». С этим все разобрались. Студенты, которые были против отъезда, больше не жаловались. Они тоже хотели покинуть эту планету как можно скорее. Воспоминания и мысли возвращались к ситуациям, которые они часто слышали по телевизору и интернету. Случаи взаимодействия людей и Далки на других планетах. Когда это произойдет, вспыхнет драка, и одна сторона будет уничтожена. Проблема заключалась в том, что одной планеты никогда не хватало ни одной из сторон, чтобы снова разжечь войну. Так что одной стороне придется просто стиснуть зубы и обнажить их. И если бы эти студенты не обнаружили такое место, то, возможно, никто из нас не остался бы стоять здесь, сказал Лео. Без дальнейших жалоб ученики охотно схватили свои вещи и были готовы снова отправиться в школу. Теперь до студентов дошло, почему на базе была такая повышенная тревога. Это было потому, что солдаты готовились к выходу. После того, как все их пожитки были собраны, несколько порталов были вытащены и положены на землю. Оглядываясь вокруг, Куин заметил, что солдаты были заняты сбором своих вещей, чего нельзя было сказать о гражданских, которые жили в своих домах на верхушках деревьев. Они стояли там с озабоченными лицами, выглядывая сверху. «Почему они не упаковывают свои вещи?» – спросил Куин. «Что ты имеешь в виду? Этим людям некуда идти», – ответила Лейла. «Наверное, они потратили все деньги, чтобы переехать сюда. Даже если военные позволят им воспользоваться телепортами и вернуться на Землю, они останутся бездомными, без крова и возможности заработать кредиты». «Но если солдаты покинут это место, некому будет защитить их от нападения зверей», – ответил Куин. Лейла молчала, когда Куин сказал это, а Ворден просто положил руку ему на плечо. Они оба знали о судьбе этих людей, в то время как Куин был немного наивен. Правительство помогало ему, когда его родители исчезли. Так почему они не могли помочь им, а? Подумал он. Он начал думать, что его положение становится все более и более странным. Но больше всего он беспокоился о людях наверху. Здесь были не только взрослые, но и дети. Пока студенты проходили через телепорты, маленькая девочка, которой на вид было всего около 5 лет, начала махать им рукой на прощание, не подозревая о том, что происходит. «Этот мир должен измениться. Люди наверху должны рухнуть вниз. И когда я достаточно крепну, я вернусь за тобой», – сказал Куин, хотя и понимал, что к тому времени, вероятно, будет уже слишком поздно. Глубоко под землей в заброшенном городе странный человек все еще стоял на верхнем этаже совершенно голый. Он стоял там уже некоторое время, ожидая, когда проснется его тело. Он не знал, как долго пробыл в отключке, но все же потребуется некоторое время, чтобы его тело вернулось в прежнее состояние. «Я не знаю, почему у вампиров есть традиция класть человека в одном из этих цилиндров совершенно голым, когда он должен погрузиться в вечный сон. Они могли бы, по крайней мере, позволить себе оставить комплект одежды», – сказал человек, который, казалось, был глубоко обеспокоен этим вопросом. «Я не могу просто так выйти и поприветствовать людей снаружи. Они подумают, что я сошел с ума. Или, может быть, Марина – правильный термин», – сказал он, начиная громко смеяться над своими словами. «Ах, разве я не оставил здесь какое-то свое сокровище? Я думаю, что это был набор или доспехи. Хотя кто бы ни вошел в башню, он мог взять жизненно важный кусок. Я оставил его там в качестве награды. Будем надеяться, что они не выбрали область, которая покрывает драгоценности короны». Когда обнаженный мужчина спускался по винтовой лестнице, он продолжал небрежно расхаживать по комнате, держа в правой руке цепной меч. Наконец, он добрался до платформы, где в центральной части башни располагалась еще одна комната. Войдя в комнату, он сразу же увидел 5 металлических цилиндров. Похоже, кто-то все-таки взял какой-то предмет. Ну и ладно, они все-таки разбудили меня. Когда мужчина подошел к подиуму, который не был заключен в металлический цилиндр, опустив глаза, он моргнул и приподнял бровь. Итак, из всех предметов, доступных для них, с какой стати они решили взять кольцо? Он подумал про себя несколько смущенно.